Теперь ее держали взаперти. Я спросил, можно ли мне ее увидеть, и врач сказал, что нет, ни в коем случае. Через некоторое время чувство вины заставило меня снова приехать в больницу. Я так и не увидел миссис Дэмпстер, но мне показали, в каком корпусе она находится. Все окна этого корпуса были забраны решетками. Глава вторая. Вот так я утратил на время одну из ярчайших звезд своей вселенной, утратил по собственной глупости, и это угнетало меня вдвойне. Другую утрату, или, во всяком случае, заметную перемену, я испытал чуть позже, когда Бой Стоунтон взял себе новую жену, и я ей не приглянулся. Пребывание на министерском посту привило Бою вкус к тому, что он считал политикой. Перед войной он прошел в парламент при очень легких обстоятельствах. Либералы подумывали о коалиционном правительстве и даже не выдвинули против него консерватора своего кандидата. Однако за годы, когда Бой располагал большой властью, он как-то подзабыл, что был выбран фактически без выборов, и начал искренне считать себя политиком, да что там политиком, государственным деятелем, имеющим огромную народную поддержку. Дилетант от политики. Бой страдал всеми дилетантскими маниями, в том числе и манией величия. Вскоре после войны он начал утверждать, что все чаще замечает в людях подспудное желание, перерастающее кое-где в громкие требования, поставить его во главе консервативной партии, дабы он поскорее освободил канадский народ от постыдных оков либерального рабства. И еще одно свойственное новичку заблуждение. Он собирался перестроить работу правительства на основе разумных деловых принципов, после чего все пойдет как по маслу. Он и вправду попытался стать лидером консерваторов. Только кто же отдаст такой пост неофиту? Как мне кажется, Бой совсем не годился в политике. Он был очень богат и ни в какую не мог понять, что очень богатые люди не вызывают любви у народа. Он был красив, а к красивым избирателям и даже избирательницам относятся с подозрением. У него не было политических друзей, и он не понимал, зачем они, собственно, нужны. И все-таки при всех своих вопиющих недостатках Бой попал в парламент еще раз на дополнительных выборах в округе, традиционно голосующем за консерваторов. И даже здесь, даже с учетом всех своих несомненных заслуг на министерском посту, он победил с перевесом в неполную 1000 голосов. Для начала Бой произнес с парламентской трибуны несколько неосторожных и откровенно глупых речей, что дало нескольким газетам прекрасный повод обвинить его в авторитарных замашках. Он выступил в парламенте с прямыми оскорблениями в адрес своих обидчиков. На этот раз газеты разделали его так, что живого места не осталось. Сам, о том не догадываясь, Бой представлял собой идеальную мишень для завистников и завзятых насмешников. И все же он завоевал себе некоторое количество сторонников. В их число входила и Дениза Хорник. Это была сильная и властная женщина. С начала войны она поступила рядовой в женский вспомогательный корпус ВМФ, дослужилась до капитана-лейтенанта и показала себя весьма способным офицером. После войны она организовала маленькое туристическое агентство и быстро сделала его большим. Ей нравились политические взгляды Боя, а после нескольких с ним встреч понравился и сам Бой. Вряд ли стоит приписывать ей мотивы, о которых я не могу знать ничего определенного, однако мне сильно казалось, что она решила женить Боя на себе, причем так, чтобы он считал это своей идеей. Бой любил женщин как источник сексуального наслаждения, но я очень сомневаюсь, что он много знал о них, как о людях. А уж такая умная и целеустремленная женщина, как Дениза, явно находилась за пределами его опыта. Он познакомился с Денизой из чисто практических соображений. Она занимала видное место в 2-3 группах, боровшихся за повышение роли женщин в общественных делах, а потому обладала влиянием на значительную часть женского электората. Вскоре выяснилось, что она понимает его политические идеи лучше, чем кто-либо другой, и он отпустил ей типичный для него комплимент, заявив прилюдно, что у нее настоящий мужской ум. Через 2 года после дополнительных выборов, давших Бою место в парламенте, состоялись всеобщие выборы. Вот они-то и стали настоящей проверкой его сил. К этому времени избиратели успели уже подзабыть его успешную организаторскую деятельность на посту министра продовольствия. Консерваторы отнюдь не спешили поддерживать человека, который то и дело обрушивается с нападками на лидера собственной партии. Либералы были его прямыми противниками, а газеты остервенело рвали его в куски.